«Как я предположила, переплывать мы будем тут», — сообщила курсант. Она много тогда угадывала. Информационный поток, в котором она потом научится находиться, пока доступен ей подсознательно, безотчетно. Она действительно не столь тщеславна, чтобы приписать себе в заслугу обладание сверхспособностями. Она знает о них мало, знает, что они потенциально существуют, но рассматривает их как инструмент для контакта с миром. Как врач, который не ставит себе в заслугу обладание медицинским инструментом. Обе поднялись, вошли в воду одновременно. Алика крикнул: «Сапоги, Эл!» Это были особенные сапоги, сидели на ногах плотно, воды не боялись. Эл жестом ответила, что помехи не будет. Они плыли парами, старшая рядом со средней, а Алик по-рыцарски присматривал за младшей. На середине потока их подхватило течение. Весьма сильное, усилия удвоились. Слышалось над водой тяжелое дыхание. Каждый из четверки в итоге остался в одиночестве. Эл-старшая потеряла спутников из виду. Течение отнесло ее ближе всех к противоположному берегу. Она сочла, что догонят. По суше будет более разумно увидеть их потом. И менее всего это отнимет сил. Однако, когда она выползла на узкий берег, встала на ноги, было трудно. Ее возвращение в воду не спасло бы спутников. Туман еще кое-где был виден над водой. Она наблюдала, как три головы торчат из движущегося потока. Алик был рядом с маленькой, средняя Эл старалась подплыть к ним, ближе. Но ее неумолимо относило к берегу. Она перестала бороться, и тогда поток снес ее прочь. За небольшим поворотом Эл-старшая потеряла ее из виду. С того берега течение не было видно, ощутимо, быть может. Его не было вовсе, просто кто-то из четверки захотел острых ощущений. Эл поднялась, она опять стала выглядеть иначе. Одежда стала черной, сухой. Метаморфоза вызвала внутри напряжение, неприятные чувства, связанные с этим костюмом. Не стоит ассоциировать себя с одеждой и увлекаться происходящим. Они не заблудятся, послышался за спиной приятный и очень знакомый собственный голос. Она обернулась. Белая фигура на лошади вырастала из высокой прибрежной травы, та самая, что была на тропе у башни. Конь фыркнул. Эл вздрогнула от того, что звук оказался естественным. Вовсе не видение было перед ней. Складки одежды взметнулись вихрем, и наездница спешилась. Она соскочила со спины коня легко. «Ступай, дружище!» Она потрепала морду коня, тот еще раз фыркнул, попятился. Эл глядела вслед удаляющейся лошади. «Ты задаешься вопросом, что это чья-то фантазия?» Послышался вопрос, и тут же прозвучал ответ. «Ты правильно рассудила. Все тут плоды воображаемой реальности каждого из вас, кроме Алика». «А он чей плод воображения?» — спросила в свою очередь Эл. И она увидела знакомое лицо, не смогла сдержать улыбку. Перед ней будущее. Цепочка продолжилась еще одним звеном. Одежда самой старшей из цепочки Эл выгодно отличалась от ее одежды. Она была облачена в наряд, похожий на тот, что Тиамит носил на острове. Он не был похож ни на один из тех платьев, что приходилось надевать в мирах. Он был подобен тому, что Эл видела на портрете, в тайной комнате, только не лиловый, почти белый, с молочным оттенком и другим орнаментом. Она была еще молода, хотя, наблюдая особ вроде Мелинды или Фьюлы, Эл не стала бы предполагать точный возраст, ведь здесь речь может идти о годах или столетиях, не угадаешь. Алик повторила имя другая, посмотрела на свою младшую копию, вечный спутник. Был слышен вздох. Какой обычно издает человек, не решающийся высказать истинное положение вещей, чтобы не тревожить собеседника. «Мне следует знать только то, что следует знать», произнесла словесную формулу Эл в черном, что будет с остальными. Курсант уже выбралась на берег, у нее свои встречи. Еще двоим пока рано на этот берег. Одна еще маловато для приключений, на ее веку их будет достаточно, но Алику не все следует знать. Он всегда был для меня человеком, которому можно доверить жизнь. «Разве это не так?» — спросила Эл в черном. «Жизни других Эл, но не собственную. Для того призван Дмитрий». Ему пока не предоставилась такая возможность. «Ты из тех времен, когда пыталась жить как человек». Улыбка озарила лицо Эл в белом. Как же она была красноречива сейчас. По ней можно было бы прочесть и снисходительность, добрую зависть, сочувствие, покровительство. Она протянула руку, сделала жест, приглашая встать с ней рядом. Эл так и сделала. «Не ломай голову над тем, что ты оказалась в неизвестном пространстве. Тому причиной я. Это я захотела увидеть всех вас». и себя прежнюю. Образы из тех лет, которые кажутся самыми бестолковыми, но потому и ценными, когда мы учимся ждать своего часа, копим силы. Главное веру не потерять. Ты единственный из нас, кому сейчас не приходится воевать, кто воевать уже не желает. И это верно. Я договоре не переживаю, он будет. Он еще будет заключен в самой неожиданной форме. Взгляд, улыбка выразили удовольствие. Рука в белом рукаве легла на плечо, затянутая в черную ткань. Я ощутила теплое дружелюбное объятие. Я рада тебя видеть такой. И одежда эта тебе идет. Нет в ней ничего постыдного. Дурного нет в том, чтобы служить своему миру и простому смертному, нуждающемуся в разумной помощи. Тебе нужно кое-что знать. Иди со мной. До этого момента остатки тумана скрывали пространство перед ними. Он стал расступаться, как в сказке. Перед глазами проступали новые образы. Впереди был манящий красоты лес, а к его опушке вела широкая тропа. Конь недалеко отщипал траву, и вся эта картинность походила на обман. Был в черном, побежали по спине мурашки. Опять? Не веришь? С доброй иронией произнесла другая Эл. Правильно. Антураж не существует. Он вообще не существенен. Полагаю, наличие рядом красных скал тебя менее обеспокоило бы. Не нужно. Не любишь то место? Не то чтобы не люблю, оно действует на меня так, словно пришла пора исполнять обещание. Это место тоже имеет смысл. Не сочти меня назойливой, но я должна тебя поторопить. Время существует даже тут. Шла она все же не спеша, словно что-то мешало ей идти быстрее. Я сначала наблюдала белую фигуру со спины, потом поравнялась с ней. А вдруг она не любит взгляда в спину по-прежнему? Они молчали и вошли в лес. Я наслаждалась запахами уходящего лета, особенной свежестью и даже уютом красивого места. Через плотно спутанные ветви кустарников, в которые упиралась тропа, был виден арочный проход. Им обеим пришлось склонить головы. Сказка продолжилась. За ветвями была спрятана резная дверь. «Терем-теремок, он ни низок, ни высок, он ни близок, ни далек», — пошутила Эл в черном. И в ответ на ее шутку прозвучал смех. «Ты шутишь, когда попадаешь в полосу неизвестности. Этим мы с Дмитрием всегда отличались. Волнуешься?» «Еще бы! Не воображала ни сказочных лесов, ни болот, ни башен. Что ждет меня за этой дверью?» Всего лишь мирная беседа. Комната была подобна лесу вокруг. Тонкий орнамент, резная мебель, много света. «Садите где-нибудь», — предложила Эл в белом. Сели обе, позы оказались одинаковыми, и они улыбнулись друг другу. «Как же вы общаетесь между собой? Те две Эл, ты?» «Младшая просто прелесть», — отреагировала другая. «Постарше натура сложная, зато очень вдохновляющая. А как она мечом размахивала, стража была настоящая?» «Настоящая. Предостережение было настоящим. Все, что ты видела, не совсем иллюзия. Я не знаю иного пространства, в котором ты можешь находиться безнаказанно. Вмешательство в земную жизнь чревато ответственностью. Ты заметила и оценила, в какие моменты застала двух младших Эл, но не определила свою точку поворота? Я это объясню. Ты потратишь много сил на метание, а силы, к сожалению, нужно беречь. Тебе нужно ясно ощутить себя либо землянином, либо носителем сил другого мира. У земной цивилизации, как всех других, существуют свои покровители, наставники, хранители истины. Местная структура отличается от той, что ты видела в мирах. Не боюсь сказать, что земные силы менее нуждаются в тебе, чем те миры, из которых ты, сломя голову, сбежала. Правильно сбежала, кстати. Она предвосхитила вопрос и продолжила со все той же доброй интонацией. Иначе и быть не может. Ты не готова к тому, чтобы вступить в этот бешеный поток перемен. Ты мало знаешь. Я будто с Тиамитом сейчас разговариваю. Ты еще встретишь его. Здесь? Забудь пока.